И что же увидел в этих записках уважаемый Андрей Иванович? Болотин, как представитель московского купечества, справедливо рассуждал о том, что не имеет к тверским никакого отношения, поэтому может себе позволить некоторые вольности. Он увидел там чудовищные долги, настолько чудовищные, что сравнивал их с библейским Левиафаном, крестясь при этом, и утверждая, что не могли России верные сыны так поступить со своей матерью, что это точно бес попутал, и что без попов здесь не обойтись. Стоявший за моей спиной Румянцев внезапно раскашлялся. Петька присутствовал при передаче мне Ушаковым документов, и прекрасно слышал, что эпитеты Андрей Иванович использовал совершенно другие, более красочные, я бы сказал. Я повернулся к Петьке и ласково произнес: «С тобой все в порядке? Ты не заболел?» «Нет-нет, ваше высочество», Румянцев уже взял себя в руки и сумел ответить: «Я в полном порядке». «Хорошо, потому что, если ты не побережешься, и мы вынуждены будем из-за тебя задержаться». Я не договорил, чего Петьке в этом случае придется ожидать, оставляя это на его фантазию. Повернувшись к сидящим напротив меня людям, которые, может быть, и хотели бы начать права качать, вот только стоящие вдоль стены гвардейцы, да шныряющие по комнате агенты тайной канцелярии, мигом гасили столь глупые мысли в их бестолковых головах. Я же сначала решил отписать все как есть государыне, но потом вспомнил, что о здоровье ее величества необходимо заботиться более, чем о своем собственном, потому решил, что сам способен провести экзорцизм, избавив вас частично от дьявольских силков, хотя бы частично. В общем так, господа мои хорошие, судиться да рядиться я не собираюсь, это пускай сенат заседания проводит раз за разом, а мне некогда ваши жалобы на несчастную судьбину выслушивать. Раз все еще остаетесь при делах, значит, далеко не в убыток себе работаете. Поэтому вы вернете казне то, что задолжали, но вернете не деньгами, которые еще попробуй с вас получи. Вернете вы все это, приведя в порядок ваш город, с древней и прекрасной историей, которой выглядит сейчас. У свиней в хлеву при рачительном хозяине лучше и чище. У вас здесь прекрасный известняк, отличный песок, глина, камни такие, что хоть камнетесный завод устанавливай. Я только одного не пойму, почему вы всем этим даже не пытаетесь пользоваться. Я покачал головой. Город сделать каменным, построить ливневки и сделать хорошие дороги, восстановить цифирную школу, к ученикам других сословий присовокупить крепостных ребятишек, и все это сделать за свой счет, естественно. Вы не понимаете, попытался мяукнуть кто-то из сидящих ближе ко мне купцов. Да, нет, я все прекрасно понимаю, я пригвоздил его к месту взглядом. Я также прекрасно понимаю, что даже все то, что я перечислил, не покроет совокупных недоимок, которые вы годами скрывали. Так что, все это касается всей губернии. Мы поняли, снова открыл рот тот купец, которого я перебил. Вина наша в какой-то мере есть, но, черт попутал, Андрей Иванович прав был. Я пытаюсь про школы рассказать, ваше высочество. И что не так со школами? Я наклонил голову на бок, сцепив пальцы рук, что не начать стучать ими по столу, показывая, как сильно я нервничаю. Отроки не желают посещать сие школы, разбегаются кто куда, окаянные, всплеснул руками купец. Как можно заставить их науку постигать? Да и родители в большинстве своем против, а уж крепостные, тут даже мечтать нельзя, что их отпустят и родители, и бари. Адам Григорьевич, напомните, пожалуйста, господину Суворову про указ деда моего Петра Алексеевича, что тому, кто препятствие будет чинить отрокам, посещающим цифирную школу, штраф платить до 10 рублей и быть битым плетьми до 12 ударов. Этот указ никто не отменял, он все еще действует. Единственное, я его немного расширил, велев включить в число обучающихся крепостных. Я насмешливо осмотрел вытянувшиеся морды собравшихся. Что, думали, наследничек приехал и решил посвоевольничать? Хрен вам, господа хорошие, я в таких делах предпочитаю подстраховываться. Даже заставив вас мошну распахнуть на благо родного города, я всего лишь предоставил вам выбор. Вы или все делаете в лучшем виде, или очень близко знакомитесь с елизаветинским палачом. Да у меня почти демократия получается, цените, пока это еще возможно. А с самими отроками, что делать? Вздохнув, спросил Арефьев, богатейший купец не только Твери, но и всей Российской империи. Вот тут я вам не советчик. Что хотите, то и делайте. Учредите какую-нибудь премию в конце года. Десятку самых усидчивых и в науке преуспевших порублю в награду. Придумайте что-нибудь, я в вас верю. Да, вашу работу будет курировать губернский отдел тайной канцелярии, и об избавлении от чертового проклятия докладывать Андрею Ивановичу лично. Когда я поеду обратно в Петербург этой же дорогой, то надеюсь увидеть здесь достойные изменения, повернувшись к Алсуфьеву, кивнул. Тот все прекрасно понял и принялся выпроваживать моих гостей, прямо показывая, что встреча завершилась. Господ Болотина, Арефьева и вас, господин барон, обратился я к Строганову, который вздрогнул и пристально посмотрел на меня, я попрошу задержаться. Ваше высочество, Строганов, старающийся в последнее время не привлекать излишнего внимания, посмотрел на меня вопросительно. Вы что-то хотели нам сообщить? Да, хотел. Я задумчиво смотрел, как выходит последний купец, и гвардеец закрывает за ним двери. Объясните мне, как так получилось, что на ваших мануфактурах, да еще на заводах Демидовых постоянно происходит нечто, выходящие за рамки нормального. И все это чаще всего связано с беспорядками, устраиваемыми рабочими. Не поймите меня неправильно, мне жутко интересно, что же такого делаете со своими рабочими, что, например, у вас, господин барон, их постоянно не хватает. Ваш брат снова прислал государыне письмо, в котором он нижайше просит дополнительные рабочие руки, в противном случае грозится задержать поставку соли. Что с вами не так, то вы меднеплавильный завод ставите в худшем месте из всех возможных, то куда-то тысячи душ деваете. Ее Величество попросило меня разобраться в этом странном исчезновении, как раз при встрече наших с ней поездов. Теперь из-за этого странного, я бы даже сказал мистического происшествия нам придется навестить не только меднеплавильный завод, но и солеваренный. Строганов закатывал глаза, пока я говорил, я не понимаю, почему проверок-то никогда не было, а если и были, то очень редко, крайне редко, и проверяемые всегда могли подготовиться. Болотов, я направил утром человека на вашу мануфактуру, он там быстрее разберется во всем, а потом он нас нагонит и все подробно мне расскажет. Я полюбовался на его зеленое лицо. Вот так, дорогой, ты здесь, а турок там. Потому что я именно Андрея попросил все как следует разнюхать, тем более что, по твоему же заявлению, рабочие бежали от тебя, но не куда-то в неизвестном направлении, а к небезызвестному Ваньке Каину. И тут турок был самой лучшей кандидатурой. Хоть и был он с Ванькой на ножах, но все понять и проверить вполне мог на недосягаемом для того же Ушакова уровне. Проверяющий, лицо Болотова покраснело, и мне показалось, что ему трудно дышать. Проверяющий, я кивнул, вы же сами просили прислать управляющего. Князь Юсупов показал мне ваше прошение, я принял решение, как куратор тайной канцелярии. Государыня Елизавета Петровна одобрила мои действия, так что очень скоро я все узнаю и по мере своих скромных сил постараюсь разобраться. Но, потом поблагодарите. Я махнул рукой, затыкая Болотова, и перевел взгляд на задумчиво смотрящего на меня Арефьева. Ваше высочество, он заметил, что я переключил внимание на него и решил задать вопрос, а зачем я здесь остался? У меня нет мануфактур, да и прошение на высочайшее имя я не подавал. Да, точно. Кроме не слишком впечатляющих долгов перед казной, совсем незначительных, словно небес, а бесенок неразумный попутал, у вас и грехов-то особо не наблюдается, если только глубоко скрытые, но это дело уже ваше и вашего исповедника. Я посмотрел на развесивших уши Строганова и Болотова. Господа, вы можете быть свободны. Я вас задержал, чтобы сообщить, что ваши прошения о проверке удовлетворены, при этом я настолько гадко усмехнулся, что стало прекрасно понятно всем, что результаты этой проверки могут промышленникам не понравиться. Арефьев проводила недоуменным взглядом своих коллег, а затем посмотрел на меня. Он был уже в возрасте. Открывал он свое дело еще при Петре Первом, перед его взглядом прошло уже столько правителей и каждый был со своими тараканами, но подобных моим, судя по его взгляду, он еще не встречал. Так если у вашего высочества нет особых ко мне нареканий, окромя долга, который я, разумеется, погашу, вам что-то от меня требуется? Он пришел к довольно правильному выводу, вот только предпосылки были не слишком верными. Моя жена, великая княгиня Мария, сегодня отправилась на встречу с женами и дочерями купцов и мелкопоместных дворян Тверской губернии. Я смотрел на него в упор. При этом приглашение было написано от имени их всех вашей женой Ксенией Дмитриевной. Я хочу знать, зачем дамы ее пригласили, чтобы эта новость не оказалась для меня большим сюрпризом. Ведь вы знаете, не можете не знать, но я действительно не знаю, Купец развел руками. Ксюша спросила позволения собрать дам в нашем доме и пригласить великую княгиню. Мне казалось, чтобы просто посплетничать, новости обсудить, да попросить через великую княгиню у вашего высочества что-то. Но вот что именно, этого Ксюша мне не сказала. Так что, для меня эти посиделки тоже могут закончиться большим сюрпризом. Я взмахом руки отпустил его. Ладно, подождем. Не думаю, что Машку втравит в какую-нибудь авантюру. Но как же я ненавижу ждать, кто бы знал. И я раздраженно схватил ту часть отчета Ушакова, которую еще не успел досконально изучить, чтобы хоть чем-то занять время ожидания. Глава 8. Внуков Борис Егорович протер глаза, болевшие после бессонной ночи и неудержимо закрывающиеся. Встал, пошатываясь, дошел до стула, на котором стоял таз и кувшин с холодной водой. Плеснул себе на лицо, чтобы хоть немного взбодриться. Сильно хотелось спать, но нужно было доделать работу, порученную ему Ушаковым. Андрей Иванович весьма жестко донес до своих подчиненных, которые составляли отделение тайной канцелярии здесь в Тверской губернии, что спать они будут после того, как великий князь со свитой уедут из Твери, продолжив свое путешествие. Их было так мало, всего сотня человек, да и отделение открылось совсем недавно. Внуков еще толком не освоился на новой должности, еще не вник во все дела, творящиеся в губернии, еще даже не познакомился со всеми значимыми людьми, и тут этот визит, как снег на голову. И самое паршивое заключалось в том, что спрашивали с него так, будто это он виноват во всех тех нарушениях, которые привели великого князя в ярость. Ну, что тут поделать, сам виноват, надо было лучше подготовиться, тогда бы не мямлил под пристальным немигающим взглядом этого мальчишки, который его до печенок пробирал. Нехороший этот взгляд был, тяжелый. Под этим взглядом даже забывалось, что его обладателю еще нет 16 лет. Внуков вернулся к столу и принялся разбирать полученные с утра бумаги, которые притащил его помощник. Бумаги эти Макару передал учитель, которого сам Внуков считал источником всех их бед. Этот учитель скрупулезно записывал всех ребятишек от 7 до 13 лет, указывая их сословную принадлежность и имена родителей. Сейчас же, когда великий князь расширил список подлежащих обязательному обучению, этот фанатик, а по-другому Семена Павловича Якубина назвать просто язык не поворачивался, в течение 2 дней умудрился составить список крепостных мальчишек в той же возрастной категории, да еще и имена владельцев обозначил. С утра, вооружившись этими списками и копиями Петровского еще указа от 1714 года, с незначительным дополнением великого князя, почитай вся сотня служащих тайной канцелярии пошла по домам, чтобы поставить родителей и хозяев крепостными в известность, что вольная жизнь кончилась, и что штрафы в казну за неисполнение указа будут взиматься незамедлительно, а уж Якубин сей же час доложит, ежели кто из отроков на урок не пришел. Великий князь выдвинул было предложение, чтобы родители роспись ставили, что с указом ознакомлены, но тут возникла другая проблема, многие из них не умели писать и читать, так что ограничились отметками в списках самими служащими. Внуков даже разрешил упоминать высказанное в сердцах великим князем рассуждение о том, что ему и казне будет только лучше от того, чтобы отроки никуда не ходили, мол, только на штрафах государыня сможет гарнизон Тверской губернии содержать. С помещиками и купцами, которым еще при Анне Иоанновне разрешено было крепостных содержать, Внуков сам разговаривал, разводя руками и повторяя, что все понимает, и не знает, какие именно черти притащили в их захолустье великого князя, но что теперь поделать, будут все вместе выкручиваться. Внуков сложил бумаги в одну стопку и задумался, надо бы как-то придумать, чтобы по одному делу они в одном месте лежали. Сшить что ли? Дверь отворилась, и вошли Ушаков с Арефьевым, который посматривал с разумной опаской на своего сопровождающего. «Ну что, Борис Егорович, задали мы тебе задачку». По Ушакову нельзя было сказать, что он чем-то недоволен. Скорее выглядел Андрей Иванович как кот, упавший в бочку со сметаной. «Да уж, Андрей Иванович, задачка так задачка». Внуков потер затекшую шею. «А ты что, Алексей Григорьевич, по делу, али так просто заглянул? Да кто же по своей воле к тебе, Борис Егорыч, просто так заглядывать будет?» Купец вздохнул. «Вот, мы тут работы будущие распределили, что кто делать будет, да от Ветского будешь требовать. Что так, вроде бы великий князь не требовал с вас бумаг?» Внуков снова протер шею. «Говорил, что со всех спросит, ежели результата не увидит, когда мимо поедет на обратном пути. Так-то оно так, Арефьев нахмурился. Вот только я не собираюсь отвечать перед великим князем за всех. Должен я казне меньше, чем все остальные. Просто болел в прошлом году шибко. Запамятовал сказки налоговые подать, дурак старый. Вот я на себя школы цифирные, что в губернии наши имеются, и взял на себя. Пожалел идиотов, которые век не расплатятся, а в остальном увольте. Я попросил Строганова Сергея Григорьевича подсобить, письмецо хорошему архитектору написать, да к нам пригласить, и будет с меня. Думать надо было, прежде, чем такие коленца выписывать. Арефьев покачал головой. Так что вот тебе еще работа, не заскучаешь, и купец не выдержал и хохотнул. Только вот, кто крамолу искать будет, ежели ты, Борис Егорыч, будешь, что ястреб тот над слугами нерадивыми государыни нашей парить. Так ведь, то, что казна неполная из-за таких вот нерадивых, и есть самая большая крамола. Внезапно в разговор вмешался Ушаков, который в это время перебирал лежащие на столе у своего подчиненного бумаги. Так что, Борис Егорыч, не переживай шибко, своим делом ты занят, как есть своим. А тебя, коли все, Алексей Григорьевич, то мы тебя не удерживаем более, в колодки не суем, на плаху не тащим, пока не тащим. Арефьев вздрогнул и посмотрел прямо в холодные глаза шефа тайной канцелярии. Не зря, ох, не зря его именем пугают непослушных детишек, промелькнуло у купца в голове, и он быстренько откланялся. Дверь за Арефьевым закрылась, и Внуков вопросительно посмотрел на Ушакова. Что-то еще случилось, Андрей Иванович? Наконец, нарушил он молчание, во время которого Ушаков продолжал увлеченно перебирать бумаги, не обращая на подчиненного внимания. Нет, не случилось, ответил Ушаков и оторвал взгляд от бумаг. Но может случиться. Его высочество справедливо опасается за жизнь Якубина. Слишком прыткий молодой человек, слишком увлеченный. Вот только многие жители Тверской губернии могут все свои беды настоящие и мнимые связать с ним, а также решиться на всякое. Лихих людей полно в России, за всеми не уследишь. И, что же мне делать? Внуков вздохнул. Если уж он считает этого Якубина виновным в том шорохе, который произошел в их тихом болоте, то что с других взять? Охранять, по мере сил, а также донести до особо горячих голов, что великий князь весьма заинтересован в этом человеке. Намедни его высочество сам мне говорил о том, что посмотрит на обратном пути, как поставлена работа, да, пожалуй, и заберет Якубина с собой. Ему же государыня на свадьбу подарок сделал, полностью наладить такое вот цифирное образование по всей Российской империи. Только как это сделать, его высочество пока не представляет. Нет, прожекты разные у него есть, включая и указ еще дедовский, который, как оказалось, никто и не думал отменять, а вот человека, который за дело возьмется, нет. И тут такой подарок в виде этого Якубина. Так что, сам понимаешь, с тебя с первого башку снимут, ежели с Семеном что-то непоправимое произойдет. Ушаков подошел к Внукову, похлопал его по плечу и вышел из кабинета, оставив Тверское подразделение тайной канцелярии наслаждаться упавшей на нее грудой серьезной и ответственной работы. Андрей Семенов, Семен Петров и Фома Козин сидели в питейном доме последнего за столом и мрачно разглядывали стоящие перед ними кружки с пивом. Ну не мог мальчишка сам до такого додуматься, просто не мог. Вот, помяните мое слово, кто-то из свиты его науськал. Петров ударил ладонью по столу так, что кружки подпрыгнули и немного пива выплеснулось на деревянную столешницу. Конечно, не мог, поддержал его Семенов, а Козин лишь укоризненно посмотрел на приятелей, которые не следили за тем, что они делали и проливали отличное пиво. Так у него в свите вон какие волкодавы отираются, один Ушаков чего стоит. При произнесении имени главы тайной канцелярии все трое невольно поежились. Только кум давеча писал, что в Новгороде так же было, да не так, особенно школ касаемо. Про указ этот уже и не помнил никто, это Якубин, сукин сын, откуда-то выполз. Он же все ходил, просил школу не закрывать и отроков в обучение к нему присылать, что даже денег брать не хотел за то, что детей учит. Это точно, мы-то его все блаженным считали, а он вон оно как оказалось. Пробиться к великому князю сумел, кумабает, что почти под брюхом коня графа Румянцева пролез, окаянный. Да и давай Петру Федоровичу в уши заливать, а тот-то сам еще отрок несмышленый, вот и повелся на указ, что дед его собственноручно писал. Козин отхлебнул пиво. Так то школа, ее вон Арефьев на поруки взял, а остальное, нет, это другой кто-то постарался, протянул Семенов. Ушаков или Воронцов, а может быть этот учитель княжий, как там его, о, Штелин. То-то мне его рожа не понравилась, Остермана напоминает, и купец сплюнул. Так что делать-то будем, а что нам остается? Петров вздохнул. Не сами же они придумали в нашем грязном белье копаться. Ясно же, что государыня их в свиту великокняжескую определила. Все-таки отцовская кровь взыграла, да и великого князя как того кутенка натаскивать вздумала. Как бы беда ни случилась, сплюнь, не каркай, Козин перекрестился, а то накличешь еще чего-нибудь. Да, поговаривают люди, Семенов наклонился так, чтобы его слов, кроме приятелей, никто больше не расслышал. Хоть и в пустом зале они сидели, закрыл питейную Козин на сегодня, а все равно боязно. Не зря же Ушаков здесь в Твери тайную канцелярию организовал, совсем как в столице. Говорят, что Иван Антонович жив еще и только и ждет горемычный, когда люди верные придут и освободят его, да на престол заново вознесут. Трое злостных неплательщика налогов переглянулись между собой и принялись усиленно пить пиво, задумавшись каждый о своем. Я поднял голову и посмотрел на входящую в комнату Машку. Сидел я на диване с очередной кипой бумаг, и с тоской думал о том, что это еще даже не начало и куда я вообще ввязался. Мария стремительно подошла ко мне и опустилась на маленькую скамеечку для ног. Я невольно нахмурился, это что еще за фокусы, а она тем временем положила руки мне на колени, а потом и вовсе оперлась на них подбородком, глядя при этом снизу вверх. «Я ненавижу фижмы», — заявила она, и я от неожиданности темы удивленно приподнял брови. «Не носи, если они тебе не нравятся», — отложив в сторону бумаги, я скрестил руки на груди, только потому что не знал, куда их пристроить. Но мода и правила приличия указывают на то, чтобы они были, она говорила, не поднимая головы, и мне приходилось общаться больше с ее затылком, изучая при этом сложную прическу. Я просто дурею с этих правил, не удержавшись, я потрогал один из завитков и дотронулся до крошечной жемчужины, украшавшей гребни. Ты ходишь, едва ли полуголая сверху, и каждый желающий может во всей красе разглядеть твою грудь, но вот снизу одеяние должно напоминать капусту. Надо сказать, что мне это очень не нравится. Что именно не нравится? Она запрокинула голову, и теперь я хотя бы смог увидеть ее лицо. Не нравится, что все могут пялиться на тебя. Я считаю это неправильным, признался я своей юной жене. А как бы ты хотел, чтобы я была одета? Она лукаво улыбнулась. Да не знаю, я закатил глаза. Что-нибудь не такое пышное, это да. Грудь чтобы закрыта была. Я на мгновение задумался. Наверное, мне нравилось нечто среднее, между длинными юбками в пол начала 20 века и платьями 50-х. Во всяком случае теми, что я видел в кино. Но я даже не представляю, как в нечто подобное можно одеть мою жену и рассчитывать, чтобы те, кто ее увидел, не валялись в обмороке до конца своих дней. Я слышала, Мария запнулась, затем быстро заговорила. Я слышала, что мадам Помпадур, чтобы во время подвижных игр в саду, когда ее юбки могут, подняться, начала носить кольцо не Марии Медичи. Я прищурился. Если это то, о чем я подумал, то, знаешь, я не против. Уж лучше кокетливые, как ты сказала, кольцоне, чем эти фижмы, и сотня юбок которые, по правде говоря, и меня с ума сводит, я усмехнулся. Никогда бы не подумал, что буду говорить о чем-то похожем с собственной женой. Тебя это угнетает? Машка нахмурилась и слегка поникла. Я больше никогда не буду. Хватит. Что на тебя нашло? Обхватив за плечи, я заставил ее встать и силой усадил к себе на колени. Диван был слишком маленький, чтобы вместить нас двоих вместе со всеми ее фижмами. Машка еще пару раз дернулась, а затем обмякла и привалилась к моей груди, удобно устроив голову на плече. Ты можешь говорить со мной, о чем хочешь, главное, что ты вообще со мной разговариваешь. Мы ненадолго замолчали, а потом я решил спросить, как твоя поездка? Мне можно было себя поздравить с тем, что вопрос прозвучал вполне буднично. О, об этом я тоже хотела с тобой поговорить, и Мария вскочила с моих колен и принялась мерить шагами комнату. Знаешь, я просто поражена смелостью этих дам. И что же такие смелые дамы тебе сказали? Ведь они не просто так собрались, чтобы последние новинки моды, которую мадам Помпадур несет в массы, обсуждать. Я скептически хмыкнул, когда она быстро взглянула на меня и снова принялась мерить шагами комнату. «Я тебя иногда не понимаю», — призналась Маша, останавливаясь напротив меня. «Тебе повезло, я себя почти всегда не понимаю», — Пожав плечами, я поторопил ее с ответом. «Так, о чем вы разговаривали? Я не знаю, как ты отнесешься к тому, что я тебе сейчас скажу». Она закусила губу, вдохнула, как перед прыжком в воду, и быстро произнесла. «В общем, когда я приехала, меня встретили дамы, в основном из купеческого сословия и мелкопоместных дворян. Ксения Арефьева, хозяйка дома, и ее дочь Марфа вначале очень сердечно приняли всех гостей, а потом попросили выслушать их. В прошлом году Алексей Арефьев очень сильно болел, у многих мелькали даже мысли о том, что он отдаст Господу душу. Он и сам так думал, потому составил завещание. И в этом завещании он отдавал им половину пахотных земель, которыми владеет. И во время его болезни они вынуждены были принимать участие в обработке этой земли. Но, Петр, Ксения призналась, что ничего не понимала в том, что вообще можно делать с этим наследством. И они постоянно боялись ошибиться и даже несколько раз все-таки ошиблись, принимая неверные решения. «Ну, этого стоило ожидать», – протянул я, все еще не понимая, куда она клонит. В конце концов, их никто не учил ни заводом управлять, ни землю обихаживать, ни мануфактуру держать. Вот, Мария подняла вверх палец. Их этому никто не учил. Меня тоже не учили много чему, но хоть чему-то обучали. А все потому, что они и я, женщины. Но ведь в жизни может произойти всякое. И может так оказаться, что рядом с женщиной не окажется мужчины. И что тогда делать? Маш, не ходи в круг да около, скажи прямо, чего ты хочешь от меня услышать. Это же не я придумал, чтобы дамы сидели дома, вели переписку, изредка вышивали и устраивали балы. Я улыбнулся, чтобы подбодрить ее. Да, но в твоих силах хоть немного изменить данный порядок вещей. Она снова глубоко вздохнула и приложила руки к животу. Видимо, корсет был затянут слишком сильно, а она слишком переволновалась. Каким образом я могу его изменить? Если мне память не изменяет, то ты великий князь и наследник престола, или, пока меня не было, что-то изменилось. Я с удивлением посмотрел на раскрасневшуюся супругу. Она еще никогда не показывала, что умеет язвить. «Прости», — Машка поднесла руку к лбу, — «я волнуюсь и несу чушь. Но, Петр, ты действительно можешь помочь этим женщинам, да и не только этим, но и всем другим, которые могут попасть в эту неприятную ситуацию. Они попросили меня, чтобы я попросила тебя, чтобы ты поговорил с государыней». И она разрешила основывать училища для женщин именно купеческих сословий и мелкопоместных дворян. Именно они чаще всего остаются без помощи мужчин, и не знают, что делать со своим наследством. Училища, я удивленно посмотрел на нее. Я подозреваю, что дамы хотят, чтобы их там не читать и писать учили, а считать, причем считать деньги. А также учили делать так, чтобы эти деньги приумножались. Да, Мария несколько раз хлопнула в ладоши. Вот видишь, ты правильно во всем разобрался. Так ты попросишь государыню, когда мы вернемся, разумеется. За чей счет планируется содержание училища, найм преподавателей, учебники? Опять же, я перестал улыбаться и теперь говорил предельно серьезно. Ксения Арефьева сказала, что у нее есть немного личных средств. Да и другие дамы тоже не против того, чтобы вложиться. Они вообще предлагают сделать обучение за плату, и тогда много денежных вопросов сами собой уйдут. Это же только по желанию. Не всем купеческим женам и дочерям это понадобится. Так же, как и женам и дочерям мелкопоместных дворян, Машка смотрела на меня умоляюще. Как мне Марфа сказала, она с удовольствием курс по финансам и в университете прослушала бы, но проблема заключается в том, что в университет женщин не принимают. А ведь это действительно страшно — остаться один на один с управляющими. Ведь так и получается, что дела ведут управляющие, но они больше работают на свой карман, и им все равно, что произойдет в итоге с мануфактурой или заводом. Приказчики, я откинулся на спинку дивана и потянулся, разминая немного затекшие мышцы. Что? Маша пару раз моргнула, непонимающе глядя на меня. Управляющих лучше называть приказчиками, мы живем в России, дорогая. Она медленно кивнула и снова закусила губу, а я задумался. Чуть позже можно продавить идею создания института благородных девиц и женских гимназий, может быть, тетке такие идеи понравятся. Что касается училища, о котором идет речь, я отпишу государыне Елизавете Петровне и попрошу ее рассмотреть эту просьбу. Но это все, что я в данный момент могу сделать. Спасибо. Машка подлетела к дивану, обхватила мое лицо и поцеловала. Спасибо, спасибо, спасибо. За что? Я даже удивился. Мы же не получили еще положительного ответа. За то, что вообще решил попробовать, Маша смотрела серьезно. Я просто пытаюсь поставить на твое место моего отца. Он бы даже слушать меня до конца не стал, сочтя мои просьбы бабьей придурью. Я не твой отец, покачав головой, я встал и подошел к окну. Нет, я совсем не твой отец. Да, я знаю, она подошла ко мне и встала рядом. Некоторое время мы молчали, а затем она выпалила. Что было между тобой и Луизой Эльрикой Прусской? Что? Я уставился на нее, часто моргая и не понимая, что она вообще имела в виду. Почему ты об этом вообще спрашиваешь, да еще и сейчас? Мне, да и не только мне, всегда казалось, что между вами искры летят. Любая ваша встреча, даже если вы просто сталкивались в коридоре, это был ураган, какая-то огненная страсть. Маша выпалила это и покраснела. Посмотри на меня. Она отрицательно покачала головой, еще ниже опустив ее. Машка, посмотри на меня. Обхватив ее лицо ладонями, я поднял ее голову, заставляя посмотреть мне в глаза. У меня никогда и ничего не было с Луизой Эльрикой, я клянусь тебе, никогда. Более того, у меня был вполне реальный шанс самому на ней жениться, но я предпочел выдать ее за Георга. Даже, если, как ты говоришь, между нами искры летели, то мне этих страстей было не нужно ни тогда, ни сейчас. Поверь, если бы между нами что-то все-таки было, то это закончилось бы плохо, очень плохо. И я поцеловал ее. Когда она закрыла глаза, я отстранился. Тебе кто-то что-то сказал? Она покачала головой и снова покраснела. Маш, кто тебе сказал такую глупость? Но она молчала, а я не настаивал. Ну, хорошо, думаю, что тебе лучше пойти отдохнуть. И, Маш, если у тебя совершенно случайно завалялись кальсоны, надень их, я хочу заценить. Она слабо улыбнулась, сделала реверанс и выскочила из комнаты. Я же минут пять после ее ухода смотрел в окно, абсолютно не видя, что творится за стеклом. Наконец, встряхнувшись, словно попавший под дождь кот, я подошел к двери и открыл ее едва ли не пинком. Румянцева ко мне, живо. Петька появился через минуту. Он с тревогой смотрел на меня, а его рука сама собой опустилась на эфес шпаги. Что случилось, ваше высочество, Петр Федорович, что произошло? Спросил он, оглядывая комнату. Петька, узнай, кто распускает сплетни обо мне и Луизе Улике? Помимо воли в моем голосе прозвучали рычащие нотки. Так между вами ничего не было? Румянцев недоуменно нахмурился и попытался еще что-то добавить, но я так на него посмотрел, что он поклонился и попятился к двери. Я сейчас же приступлю, ваше высочество. Он вышел, а я смотрел на закрывшуюся дверь, пытаясь понять, кому вообще могло понадобиться марать наши с Луизой имена, и самое главное, зачем. Глава 9. Месье Грибоваль, а куда это вы собрались, да еще и такой поздний час? Турок подошел к французу, улыбаясь во весь рот. Месье Лобов, Грибоваль вымученно улыбнулся. Вы меня просто преследуете. Ну что вы, и в мыслях не было. Поверьте, месье Грибоваль, если бы я вас преследовал, то вы бы об этом точно знали. Вы бы в отхожее место не смогли бы пойти, не натыкаясь на меня при этом. У турка скулы свело от постоянных улыбок. По-моему, я и в отхожем месте вас пару раз видел, пробормотал француз, насупившись, а затем громко произнес. Скажите, месье Лобов, вам его высочество приказал за мной следить, или кто-то, кто имеет на него большое влияние, и кто же, по-вашему, имеет на великого князя влияние? Турок усмехнулся, но смотрел цепко, и от этого взгляда французу становилось не по себе. Он уже давно заметил, все-таки путешествие длилось не один день, что вокруг великого князя собрались в основном молодые, наглые и пробивные парни, исключением разве что был Иван Шувалов, тот словно в облаках частенько витал. Даже его безупречный секретарь казался Грибовалю волком в овечьей шкуре. Отдельно же шла троица людей постарше, каждый из которых вызывал определенные опасения в плане того, что именно они влияют на все решения наследника. Ушаков, Штелин и этот, непонятно из какой дыры выползший фон Крипбе. Сейчас же Грибоваль стоял рядом с одним из молодых волчат, и никак не мог от него отделаться, чтобы поговорить уже с тем молоденьким офицером, который, сидя на дереве, говорил странные вещи, не дающие его пытливому уму уснуть по ночам. «Вы прекрасно знаете, кто», — снова буркнул он. «Я хочу поговорить с Даниловым». Он, наконец, принял решение. Сказал, как в холодную воду прыгнул. «И что же вам мешает?» На лице мальчишки отразилось искреннее удивление. «Вы, мне мешаете вы?» не выдержал Грибоваль. «Как только я собираюсь удовлетворить свое любопытство, как появляетесь вы, как чертик из табакерки и не даете мне шагу лишнего сделать», пожаловался он вслух на несправедливость судьбы. «Ой, простите, месье, что я нарушаю, неосознанно, заметьте, ваши планы», турок снова усмехнулся. «А вы не хотели обратиться к Петру Федоровичу и спросить у него разрешения поговорить с этим, как его, с Даниловым? Я не думаю, что его высочество вам откажет в такой малости, и все, никто не будет вам ни в чем мешать, раз уж вы настолько мнительны и вообразили, будто его высочество назначил вас своим врагом, раз приказал следить за каждым вашим шагом и днем, и ночью. А я пойду», — Грибоваль одернул камзол. «Вот прямо сейчас пойду», — и он решительно развернулся и направился в сторону дома, где поселили великого князя. Они прибыли в Тулу лишь пару часов назад, и большое сопровождение великокняжеской четы только-только распределили по отведенным им помещениям. Было уже темно и время приближалось к 10 часам, когда француз решил попробовать сделать очередную вылазку и найти интересующего его Данилова. Он был в ярости и уже плохо соображал, что вообще делает. «Куда?» Турок встрепенулся и бросился за Грибовалем, когда до него с некоторым запозданием дошло, что француз-то, похоже, не шутит и действительно хочет пойти прямиком к Петру, невзирая на то, что уже ночь, да и на то, что к наследникам престола без назначения встреч заявляться, как минимум, не принято. «Стой, дурак!» Он не успел на каких-то 5 секунд, потому что ввалились они в дом одновременно. Турок еще пребывал в надежде, что Грибоваль остановит охрана, состоящая из гвардейцев, а Алсуфьев объяснит, в чем же он не прав, но его чаяния пошли прахом, когда прямо у порога они столкнулись с великим князем, который в этот момент что-то обсуждал с Гюнтером Крипби. Стоящие по бокам от входной двери гвардейцы встрепенулись и успели перегородить проход французу, но тот уже увидел Петра и завопил.